«Хорошо, рассчитываю на вас», — начал было говорить Хаяма, но вдруг остановился. «Что? Зачем это делать?» Он быстро собрался и спокойно спросил Юкиноситу, которая, медленно, тщательно подбирая слова, ответила ему. «Посылка подобных сплетен есть действо, попирающее человеческое достоинство. Те, кто этим занимаются, трусы, способные лишь плеваться, скрываясь в тени. Можно как-то остановить рассылку, но главное узнать ее первопричину. Вот такое у меня мнение». «Есть подобный опыт?» — уточнил я. Юкиносита сохраняла самообладание, но я чуть ли не видел, как потемнел вокруг нее воздух. «И вправду интересно, что такого в распространении ложных слухов. Не думаю, что в том, что сделали Сагава или Симода, был какой-то смысл». «Да, не хотелось бы мне заиметь Юкиноситу в качестве своего врага». «Ничего себе дела творились в твоей средней школе. У моей, например, такого не было». «Это потому, что никто не знал твой номер и, следовательно, не мог ничего тебе послать». «Чего? Дура? Я не обязан раздавать свой номер кому попало. Есть же закон о защите персональных данных». «Странно ты трактуешь законы», — заметила Юкиносита, тряхнув волосами. «Да, конечно, она права. Мы с Юкиноситой отличаемся. Меня никогда не просили дать свой номер телефона. Она знает, что из этого может выйти. Кстати, случись это со мной, я бы не нашел виновника. Я бы пошел домой и плакал в подушку». «Тот, кто совершил такое, заслуживает наказания», — отрезала Юкиносита. «Глаз за глаз, зуб за зуб, и иначе никак». Даже Юйгахама как-то воодушевилась, словно вспомнив что-то. «А это же было сегодня на уроке истории! Великая хартия вольностей, да?» «Нет, свод законов Хаммурапи», — поправила ее Юкиносита и следом обратилась к Хаяме. «Я найду виновного. Верю, что если поговорю с ним, он перестанет так делать. Все дальнейшее остается за тобой». «Хорошо», — согласился с ней Хаяма. «Мне кажется, Юкиносита права. Виновник же не показывает своего имени. Значит, как только его выведут на чистую воду, он прекратит эти рассылки. Собственно, найти виновного — самый быстрый способ их остановить». «Когда это началось?» — спросила Юкиносита, поглядывая на телефон Хаямы. «С прошлых выходных. Верно, Юи?» Ответил Хаяма, а Юигахама кивнула вслед ему. «Как ему удается так просто звать девушку по имени? Я бы на его месте тут же начал заикаться. Меня одолевает противоречивые чувства от того, что это не вызывает у него никаких затруднений. Смесь восхищения и обиды, я бы сказал». «Значит, с прошлой недели совершенно внезапно», — повторила Юкиносита. «А что случилось в то время в классе?» «На первый взгляд ничего особенного», — ответил Хаяма. «Да, вроде бы все было как обычно», — подтвердила Юи. «Просто для галочки. Хикигая, а ты ничего не заметил?» «Для галочки?» «Кажется, теперь понятно, кто это сделал», — удрученно пробормотала Юи Гахама. «Объясни», — потребовала Юкиносита. «Ну, смотрите, кто-то из них в любом случае должен будет отпасть. Если у вас в компании четверо, а на день открытых дверей идут группами по трое, понятно, что оставшийся неудел будет расстроен». «Чтобы найти виновника, нужно понять его мотив. Поняв, что побудило его так поступить, сможем что-то предпринять». Хаяма был частью компании, состоявшей из четырех парней. И теперь у них не было выбора, кроме как отодвинуть одного из них в сторону. «Виновник наверняка один из них», — закончила Юкиносита объяснение Юигахамы. «Погодите, мне так не кажется. В рассылке говорится обо всех троих», — тут же возразил ей Хаяма. «Ты словно вчера родился. Разумеется, это сделано, чтобы не навести на себя подозрения. Если бы рассылкой занимался я, то специально бы писал только про двух, чтобы подставить третьего. Хики! Что? Элементарная подстава. Элегантная, я бы сказал. Хаяма закусил губу. Он явно не сталкивался с таким раньше и представить не мог, что под его носом расцвел целый рассадник ненависти, причем среди тех, кому он доверял.